Глава 3. Посвящение и наставление. Тогда Ричунг спросил: «Учитель, как Лама Марпа признал тебя своим учеником?» Мила продолжал: «Как я уже упоминал, монахи носились вверх и вниз по лестнице». Через некоторое время Марпа нарушил молчание. Он перестал сердиться и послал за Догмемой, которая вскоре пришла. Лама спросил ее: «Где Нгактен Чодор и другие ученики?» «Ты приказал Нгактену принести драгоценности и четки на ропы, и он отправился за ними. Но, выйдя, встретил великого мага и сейчас все еще утешает его». Когда она подробно все ему рассказала, на глаза его навернулись слезы, и он произнес: «Ученики тайного пути должны поступать именно так. Они сделали все, как надо. Я чувствую к ним сострадание. Позовите их». Один из монахов подошел к Ламин Гокпе и сказал ему: «Сейчас наш лама уже не сердится, и он послал за тобой». Я воскликнул: «Как же счастливы те, у кого хорошая карма! Я же, грешник, лишен возможности находиться вместе с гуру, даже когда он в хорошем настроении, так как одно мое присутствие выводит его из себя. Он впадает в гнев и бьет меня». И я заплакал горькими слезами. Но лама Нгокпа остался со мной и попросил монаха: «Пойди и сообщи ламе о состоянии великого мага. Спроси, можно ли ему появиться перед ним. Если я не останусь здесь, он от отчаяния может что-нибудь сделать с собой». Монах рассказал обо всем Марпе. Марпа ответил: «Раньше это было так, но сегодня дело обстоит иначе. Сегодня главным гостем будет великий маг. Догмема, пойди, позови его». Жена гуру, улыбающаяся и одновременно испуганная, сказала мне: «Великий маг, наконец-то твой гуру хочет принять тебя как ученика. Он сказал, что ты будешь главным гостем, и послал меня за тобой. Он и на меня больше не сердится. Так что радуйся. А сейчас пойдем к нему». Я все еще сомневался, правда ли это, и вошел с некоторой боязнью. Марпа сказал: «Поразмыслив надо всем этим, можно считать, что никто не виноват. Желая помочь великому магу очиститься от грехов, я часто испытывал его. Если бы постройка зданий велась с эгоистической целью, мне было бы гораздо легче достичь ее задабриванием и ласковым обращением, поэтому на мне нет вины. Что касается Догмемы, то она, будучи женщиной, была права в том, что не могла выносить моего плохого обращения с великим магом, хотя ее чрезмерное сострадание, то, что она снабдила его подложным письмом и добыла для него священные предметы, все еще серьезный проступок. Ты, Нгокпа, все делал правильно. Однако сейчас же вернись к себе и принеси священные предметы, после чего я отдам их тебе». Великий маг горел стремлением к Дхарме и потому поступал правильно, когда стремился к ней всеми возможными средствами. Нгокпа не знал, что Догмема послала к нему человека с подложным письмом, и потому дал великому магу посвящение и наставление. Поэтому я не буду его наказывать. Хотя мой гнев поднялся подобно наводнению, это не был обычный гнев. Когда бы он ни возникал, мои действия всегда основываются на дхарме и соответствуют пути, ведущему к освобождению. Если среди вас, сидящих здесь, есть кто-нибудь, кто еще не приобщился к дхарме, я призываю его сохранять непоколебимую веру. Если бы мой духовный сын прошел 9 великих испытаний, он бы очистился от всех загрязнений, и ему не потребовалось бы рождаться снова. Он обрел бы совершенное пробуждение. Но этого не произошло, и какая-то часть загрязнения остается в нем из-за слабости догмимы. Однако его огромные грехи были очищены 8 великими потрясениями и множеством менее тяжких испытаний. А сейчас я приму тебя и дам тебе учения, которые для меня столь же дороги, как мое сердце. Я сам буду обеспечивать тебя пищей, пока ты будешь заниматься созерцанием. Отныне радуйся. Я не знал, явь это или сон. Если это сон, я не хочу просыпаться. Такую огромную радость я испытывал. Плача от счастья, я выразил свое почтение гуру. Мать Дагмема, Нгокпа и другие думали, какими же искусными средствами и какой силой обладает лама, когда ведет за собой своих учеников. Наш лама – живой Будда, и их вера усилилась. Они простирались перед ламой в знак благодарности за его любовь ко мне. Все собравшиеся радовались и приняли участие в ритуальном подношении пищи. Вечером мы возложили приношение на алтарь, и Марпа сказал, «Я посвящаю тебя в обычные обеты освобождения». И он остриг мне волосы. Меня переодели в монашеское одеяние, и Марпа сказал, «Твое имя, Мила Ваджра Знамя Победы, было открыто мне наропой во сне, еще до твоего прибытия». Мне было предписано соблюдать обеты практикующего мирянина и обеты бодхисаттвы. Силой медитации Марпа осветил вино для внутреннего подношения в чаше из черепа. В это время мы все увидели в вине светящиеся пузырьки 5 цветов. Держа чашу, Марпа поднес подношение своему ламе и едаму, и, отпив из чаши, передал ее мне. Я выпил из чаши все оставшееся вино. Мой гуру сказал, «Это хороший знак. Простое внутреннее подношение моего вина выше ритуала полного посвящения любой другой школы. Завтра утром я удостою тебя посвящения преображения согласно тайному пути». Затем он построил мандалу чакра самвары с 62 божествами и подготовил все для посвящения. Во время посвящения он указал на мандалу из разноцветного порошка и сказал, «Эта мандала – просто символическое изображение. Вот где настоящая мандала». Лама указал на небо, и мы ясно узрели едама чакра самвару, окруженного даками и дакини, из 24 небесных миров, 32 святых мест и 8 главных мест кремации. В этот момент боги мандалы, присоединив свои голоса к голосу моего гуру, единым мощным хором нарекли меня святым именем Пал Шепа Дордже, сверкающая смеющаяся ваджра. Затем мой гуру зачитал мне всю тантру и подробно объяснил способы практики в соответствии с глубокими наставлениями. Возложив руки мне на голову, он сказал, «Мой сын, я с самого начала знал, что ты достоин учения. Накануне, перед твоим приходом сюда, я получил во сне предсказание о том, что твоя судьба – служить учению Будды. Моя жена Дагмема видела похожий, но еще более значимый сон. Она видела ступу, охраняемую 2 женщинами, что означает, что дакини будут божествами-хранителями нашей линии преемственности. Таким образом, тебя послал ко мне мой гуру и божество-хранитель. Вот почему я вышел встретить тебя, притворившись пахарем. То, что ты выпил все пиво, которое я тебе оставил, и вспахал все поле, означает в свете дхармы, что ты познаешь все учение. Преподнесенный тобой медный сосуд с 4 ручками означает, что у меня будут 4 выдающихся ученика. То, что сосуд был совершенно чистым, означает, что твой ум освободится от загрязнений, а тело обретет власть над блаженством огня Туммо. То, что сосуд был пустым, послужило предсказанием того, что во время медитации в одиночестве ты будешь терпеть нужду. Но для того, чтобы бросить в тебя семена долголетия, и чтобы твои многочисленные ученики ни в чем не нуждались и вкушали нектар учения, я наполнил сосуд освященным топленым маслом от алтарных лампад. Чтобы прославить твое имя, я изо всей силы ударил по сосуду. А для того, чтобы ты очистился от тьмы грехов, я заставлял тебя выполнять эту невероятно тяжелую работу по постройке зданий. Каждый раз, когда я жестоко изгонял тебя из круга учеников и подвергал испытаниям, ты не имел против меня злобных мыслей. Благодаря этому ты будешь иметь учеников, наделенных рвением, упорством, мудростью и состраданием. Они не будут стремиться к богатству, но будут усердны во время медитации в горах, благодаря своему аскетизму и энергии, благодаря внутреннему опыту, духовной энергии, мудрости и состраданию, все они станут совершенными учителями. Линия преемственности учения будет расти, как пребывающая луна, поэтому радуйся. Вот какие предсказания сделал мой гуру. Он воодушевил и обрадовал нас. Так начались мои счастливые дни. Так говорил Миларепа. Такова третья глава, повествующая о том, как Мила обрел посвящение и учение тайного пути.